Глава 57. «Абигейл открыла в интернете свой сайт», — сообщил Натан. «Окей», — сказала Мадлен. Она встала из-за стола, словно собираясь прямо сейчас куда-то пойти. В школу? В больницу? В тюрьму? Что такого важного могло быть в интернетовском сайте? «Чтобы собирать средства для Amnesty International», — пояснил Натан. «Все сделано вполне профессионально. Я помогал ей с проектированием сайтов по школьной программе, но, очевидно, такого поворота не предвидел». «Не понимаю. В чем проблема?» — резко спросила Мадлен. Не в духе Натана было находить проблему там, где ее нет. Он скорее мог проигнорировать проблему, которая сама лезла в глаза. Натан откашлялся и заговорил сдавленным голосом. «Это не конец света, но ничего хорошего в этом нет». «Натан!» — Мадлен с досады топнула ногой. «Ну хорошо», — торопливо заговорил Натан. «В целях привлечения внимания к проблеме детских браков и сексуального рабства Абигейл собирается выставить свою девственность на аукционе, лицу, которое предложит наивысшую цену. Она говорит, если мир не рушится, когда 7-летний ребенок продается в сексуальное рабство, он и глазом не моргнет, когда 14-летняя белая девушка продается для секса. Все собранные средства пойдут в Amnesty International». Мадлен обмякла на стуле. «О, горе мне». «Дай мне адрес сайта», — потребовала Мадлен. «Этот сайт существует? Ты хочешь сказать, сайт фактически существует?» «Да», — ответил Натан. «По-моему, его открыли вчера утром». «Не заглядывай в него, пожалуйста, не надо. Дело в том, что там еще не установлена функция редактирования комментариев, и, естественно, интернетовские тролли входят в раж. Сейчас же дай мне адрес». «Нет». «Натан, ты сейчас же дашь мне адрес». Она еще раз топнула ногой, едва не разрыдавшись от досады. Натан продиктовал ей адрес. «Потрясающе», — набирая адрес трясущимися руками, произнесла Мадлен. «Это привлечет массу замечательных благотворителей. Наша дочь — идиотка. Мы воспитали идиотку. Ах, постой! Ты ее не воспитывал. Воспитала ее я. Я вырастила идиотку». Мадлен помолчала. «О, Господи!» «Ты уже открыла его?» — спросил Натан. «Да», — ответила Мадлен. Веб-сайт выглядел вполне профессионально, что даже усугубляло ситуацию, делая ее более реальной и как будто официально подтверждая право некоего незнакомца на приобретение девственности Абигейл. На домашней странице было фото Абигейл в йоговской позе, то, что Мадлен видела на ее страничке в Фейсбуке. В контексте «Купите мою девственность» фотография казалась порочно-сексуальной. Перекинутые через одно плечо волосы, длинные стройные ноги, маленькая красивая грудь. Мужчины смотрели на фотографию ее дочери на экранах компьютеров и представляли себе, как будут заниматься с ней сексом. «Кажется, меня сейчас тошнит», — заявила Мадлен. «Понимаю», — откликнулся Натан. Мадлен собралась с духом и прошлась по сайту глазом профессионального маркетолога и пиарщика. Кроме фото Абигейл, там были также материалы с сайта Amnesty International на тему детских браков и сексуального рабства. Вероятно, Абигейл, не спрашивая разрешения, отбирала их сама. Тексты были хорошими, откровенными и убедительными, эмоциональными, но эмоции не перехлёстывали через край. Не считая того, что ситуация в целом казалась ужасающе порочной, для 14-летней девочки все было сделано очень умело. «Это хотя бы законно?» — спросила Мадлен через секунду. «Должно быть, для несовершеннолетней девушки незаконно торговать своей девственностью». «Незаконно для кого-то будет купить ее», — откликнулся Натан. Ей показалось, он говорит, стиснув зубы. Осознав, что разговаривает с Натаном, Мадлен на миг была сбита с толку. Наверное, она подсознательно чувствовала, что говорит с Эдом, поскольку никогда прежде ей не приходилось обсуждать с Натаном щекотливые родительские проблемы. Она устанавливала правила, а Натан им следовал. Они не были командой. Но одновременно с этим Ее осенило, что будь это Эд, все происходило бы по-другому. Разумеется, Эд ужаснулся бы при мысли о том, что какой-то мужчина может купить девственность Абигейл, но не испытал бы душевных мук Натана. Если бы это была Хлоя, то да. Но в отношениях Эда с Абигейл присутствовала эта едва уловимая отчужденность, которую Мадлен всегда отрицала, а Абигейл ощущала. Мадлен кликнула на раздел «Предложение цены и пожертвования». Абигейл предусмотрела, чтобы люди могли оставлять свои комментарии и регистрировать предложение цены. Перед ее глазами поплыли слова. «Сколько стоит групповуха?» «Можешь отсосать у меня за $20. В любое время, в любом месте». «Привет, крошка. Я бесплатно пощекочу твою тугую маленькую киску». Мадлен в сердцах оттолкнулась от стола, чувствуя, как в ней накапливается ярость. «Каким образом можно немедленно закрыть этот сайт? Не знаешь, как его закрыть?» Она с удовлетворением отметила, что не вышла из себя, что разговаривала об этом как об обычной рабочей ситуации. Брошюра, которую надо перепечатать, ошибка на сайте театра. Натан — хороший технический специалист, он знает, что делать. Но когда она закрыла страницу комментариев и вновь увидела фото Абигейл, своей невинной, нелепой и запутавшейся дочери, порочные мужчины думали и говорили про ее маленькую дочь порочные вещи. Из глубин ее существа поднялся бурный гнев, который вылился в возмущенную тираду. «Какого черта это могло случиться? Почему вы с Бонни не следили за тем, что она делает? Уладьте это дело! Сейчас же уладьте его!» Харпер. «Кто-нибудь рассказывал вам о маленькой драме дочери Мадлен? Неприятно об этом говорить, но я полагаю, этого не случилось бы в частной школе. Не хочу сказать, что государственные школы плохи сами по себе. Я просто думаю, вашим детям полезнее общаться с детьми привилегированного круга». Саманта. «Это Харпер! Сама такая заносчивая! Разумеется, это могло случиться и в частной школе. А побуждения Абигейл были такими благородными. Просто 14-летние девчонки и еще глупенькие. Бедная Мадлен! Она винит Натана и Бонни, но я не уверена, что это справедливо». Бонни. «Да, Мадлен действительно винила нас. Принимаю это. В то время Абигейл была на моем попечении, но это не имеет никакого отношения к трагедии. Никакого.